весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Филипп Джи Каррер. Шерлок Холмс возвращается в Лондон. Сборник. Дело об убийстве Чарльза Базиана. Рассказ. Глава первая. Была полночь. Опиумный дым заполнял все пространство притона от пола до потолка. Смутные тени людей были едва различимы. Сквозь полумрак то тут, то там вспыхивал огонек, напоминавший тление углей в очаге. Кто-то затягивался опиумом. Затем огонек пропадал, и все опять погружалось в дымную полутьму. В комнате горела одна единственная тусклая лампа красного стекла. Ее слабый свет окрашивал стены в багровые тона. Место напоминало один из кругов ада. Запах опиумного дыма смешивался со зловонием реки, протекавшей неподалеку, и в воздухе стоял невыносимый тошнотворный дух. Впрочем, в комнате его никто не замечал. Обитатели притона либо уже привыкли к нему, либо слишком погрузились в свои наркотические видения. Управляющий притоном по прозвищу Ласкар, то есть индийский матрос, был необычайно высокоростом, почти 7 футов. Он возвышался над курильщиками, которые сидели, подогнув под себя ноги, или лежали на матрасах и на полу. Его кожа была цвета черного чая, на голове росли черные густые курчавые волосы. На лице навечно застыла маска неприязненности, а глаза были маленькими и злыми, как у змеи. Он двигался почти бесшумно и, должно быть, казался курильщиком огромным кораблем, выплывающим из густого тумана. Один из курильщиков потянулся к стоящей рядом чаше и с помощью длинной иглы достал оттуда что-то напоминавшее патоку. Он скатал ее в шарик, положил в свою трубку и глубоко затянулся. Еще один красный огонек замерцал в опиумной мгле. В углу комнаты полу лежал человек. Он был одет лучше, чем остальные. На пальце виднелось кольцо с бриллиантом. Значит, у него водились деньги. Ласкар подошел к нему и заметил, что тот спит. Тогда этот высокий, смуглый человек взял полотенце, присел на корточки и прикрыл полотенцем лицо спящего. Тот дернулся, проснулся и, поняв, что его душат, мигом вышел из алкогольного плена. Он метался и боролся, но Ласкар был сильнее, и через несколько минут человек затих. Никто в комнате даже не заметил, что произошло убийство. Ласкар осторожничал и не убирал полотенце еще какое-то время. Потом отбросил его. Глаза убитого оказались широко раскрыты, будто от удивления. Ласкар снял с его пальца кольцо, обыскал одежду, вытащил золотые карманные часы и кошелек. Он вынул оттуда деньги и быстро положил все, что нашел, в карман своего пальто. Ласкар схватил человека сзади подмышки и приподнял его. Так держат тех, кто перебрал бренди или выкурил слишком много опиума. Чтобы не вызывать подозрений тех, кто мог его видеть, он громко произнес дружелюбным тоном: «Давай, приятель, вот так, все будет хорошо!» Ласкар потащил тело в соседнюю комнату. Ноги убитого волочились по полу, голова беспомощно болталась. К Комната оказалась пустой, посетителей сюда не пускали, но Ласкар все же закрыл дверь на ключ. Здесь можно было не притворяться, что человек все еще жив. И он бросил тело на пол, нагнулся и приподнял угол старого потрепанного ковра. В полу виднелось железное кольцо. Ласкар резко потянул за него и открыл большой люк. Там внизу быстро текла река, и комнату наполнил звук слабого журчания. Во время отлива река становилась совсем мелкой, и можно было разглядеть дно. Но сейчас ночью вода поднялась на несколько футов и казалась совсем черной. Тело упало в реку почти бесшумно. Тихий всплеск, едва отличимый от шума волн, накатывающих на берег. Течение подхватило убитого и понесло его к Лондонскому мосту. Ласкар закрыл люк, опустил край ковра, открыл дверь и вышел из комнаты, радуясь наживе. Глава вторая. За долгие годы дружбы с Шерлоком Холмсом я убедился, что в нем уживаются два совершенно разных человека. С одной стороны, он был воплощением рассудка и логики, а с другой – романтиком, особенно в том, что касалось его преданной любви к справедливости. Как я уже не раз говорил, именно эта преданность и привела его к тому, чем он занимался. Его брат Майкрофт тоже прекрасно владел искусством подмечать детали и анализировать их, однако ему не пришло в голову воспользоваться этим талантом так, как это сделал Холмс. Значит, разница между ними вовсе не в способностях, а в том, что Холмс, в отличие от родного брата, всем сердцем предан идее справедливости. Я решил сообщить Холмсу о своих наблюдениях и рассказал ему, что заметил в его характере двойственность. Он нахмурился и резко пресек мои рассуждения. «Не вижу никакой двойственности. Разум и логика – это то, без чего не прожить. Я лишь использую их по-своему». «Но вы не раз нарушали закон, чтобы достичь справедливости», — возразил я. — Во всяком случае, в тех ситуациях, когда рука закона бессильна, в таких поступках нет ни логики, ни разума. Они идут от сердца. Вы хотели справедливости для тех людей, которые нуждались в ней и делали то, что было нужно. Я улыбнулся. — Так что все-таки вы безнадежный романтик. Вместо ответа Холмс развернул «Таймс» и принялся просматривать новости. Он хотел найти заметки о каком-нибудь интересном преступлении. Другие события его мало волновали. «Ватсон, ваше предположение в корне неверно», — бросил он из-за газеты. Я думал было продолжить спор, но в дверь постучали, и вошла миссис Хадсон. «К вам, мистер Лейстрит, джентльмены», — сказала она, — «он хочет видеть мистера Холмса». «Мистер Холмс, мне нужно с вами потолковать». Лейстрит говорил так быстро и взволнованно, что стало ясно. Произошло нечто серьезное. «Инспектор», — сказал Холмс невозмутимым тоном, — «кажется, вы чем-то обеспокоены. Могу я предложить вам бренди?» Лейстрит сделал отрицательный жест рукой, что, в принципе, было не свойственно ему, и произнес: «Я в тупике, мистер Холмс. Я расследую дело, которое должен признать за пределами моих возможностей. Могу я рассчитывать на вас, на вашу помощь?» Мы с Холмсом впились взглядами в инспектора. Должно быть, дело было действительно очень запутанным, раз он пришел с такой просьбой. «Инспектор, глаза Холмса живо заблестели. Я буду рад сделать все, что в моих силах. Что произошло?» «Чарльза Базиана нашли мертвым в его доме», — выдохнул Лейстрид. Слова инспектора смутили меня. «Чарльза Базиана?» — воскликнул я. «Боже мой, что случилось? Только вчера я был у него дома, чтобы справиться о здоровье. И его нашли около часа назад с ножом в груди. В этом убийстве есть одна любопытная деталь», — добавил Лейстрид, посмотрев на Холмса. «Тело нашли в библиотеке. В этом помещении есть два отдельных входа, и оба были заперты изнутри». «Неужели?» — удивился Холмс. «Да, именно так. И горничная утверждает, что его убила жена, Мэри Базиан». «И что в этом любопытного?» — спросил Холмс. «Жены и раньше убивали своих мужей, и порой на то были весомые причины». «Все это, конечно, так, мистер Холмс», — ответил Лейстрид. «Но Мэри Базиан скончалась около года назад. Можете считать это нелепостью, но это точно». Глава третья. Сплошной туман окутал Лондон два дня назад и продолжал держать город в своей власти. Он был таким густым, что, выглядывая из окон экипажа, мы с трудом могли различить дома по сторонам дороги. Мы направлялись в дом Базиана. Он находился около станции Паддингтон, как раз в том районе, где я работал. Смутное очертание фонарных столбов, прохожих и других экипажей показывались на секунду и снова исчезали за пеленой. «Отличный день для преступлений», — заметил Холмс с легкой улыбкой. «Этот туман скроет многие грязные дела». «Спасибо вам, что поехали со мной», — поблагодарил Лейстрид. Его голос звучал очень искренне. «Я очень вам за это признателен, мистер Холмс, и вам, дорогой доктор. Покойный родственник королевской семьи, дальний, но все же за ходом дела и работой полиции будут наблюдать». Холмс кивнул, как бы давая понять, что понимает тревогу инспектора. «Я же считал, что это Холмс должен быть очень благодарен Лейстриду. Его давно не просили помочь в расследовании. Последние несколько дней он сидел без дела, и я все больше и больше беспокоился, и каждый вечер, закончив обход пациентов, заходил проведать его на Бейкер-стрит. Я опасался, что он снова будет искать утешение в своем 7% растворе кокаина. У него имелась отвратительная привычка употреблять кокаин от безделья и однообразного течения жизни». «Вы упомянули, что были вчера вечером у Базиана», — обратился ко мне Лейстрид. «Все верно. Ему не здоровилось». «Неважно, что с ним было», — перебил меня инспектор, нетерпеливо замахав рукой. «Вы осматривали его в библиотеке?» «Да. А в чем дело?» «Как я уже говорил, там и нашли тело. Может быть, вы окажете мне услугу и загляните в эту комнату. Возможно, вы заметите что-то, хоть что-нибудь необычное. Любые изменения со вчерашнего вечера. Прислуга сказала, что ничего ценного не пропало, но они могли что-то пропустить. Вы думаете, это было ограбление? Ну, не знаю, что и думать. Базиана нашли в комнате, которая служит ему личным кабинетом и библиотекой. Дворецкому пришлось отпирать дверь ключом, чтобы попасть туда. Никто не может назвать причину, почему его убили. Только это нелепое предположение суеверной горничной, что покойная жена вернулась прикончить его. Не могу нащупать мотив убийства. Если бы оказалось, что что-то пропало, это можно было бы связать с убийством. Это многое объяснило бы. Да, пожалуй, я выполню вашу просьбу, произнес я и попытался вспомнить, были ли вчера в комнате какие-то ценные предметы. А что насчет призрака? Улыбнулся Холмс. Что? А, вы шутите, мистер Холмс. Это же просто нелепость. Дворецкого зовут Мэривезер. Очевидно, Базиан пытался позвать его, но его крик прервался на середине. Да, понимаю. Мэривезер. Да, это отличное объяснение, согласился Холмс. А горничная не истолковала, почему супруга покойного может хотеть его смерти. Да, несмотря на то, что в обществе он прослыл весьма милым человеком со своей женой, обращался плохо. Мэри Бизер сказал, что он был груб и жесток с ней. Она умерла несколько месяцев назад от передозировки опиума. Видимо, пристрастилась к наркотикам, потому что жизнь с мужем была невыносимой. Полиция расследовала обстоятельства ее смерти. В общем, да. Но мы ничего не нашли и решили, что это было самоубийство. Холмс молча кивнул. Через несколько минут из клубящегося тумана показался дом Базиана. Он стоял прямо на перекрестке и был огромным. Позади находился небольшой сад, обнесенный кирпичной стеной с коваными воротами. Несмотря на туман, я заметил, что они были приоткрыты. Экипаж повернул за угол и остановился. У входа толпилось несколько офицеров. Мы с Холмсом вошли в дом вслед за Лейстридом. «Нам сюда!» — указал инспектор. Мы прошагали по коридору и остановились перед библиотекой. Перед ней находилась маленькая прихожая. Насколько я знал, здесь обычно ждали приема клиента Чарльза Базиана. В прихожей не было окон. Там стояли стол с лампой и большое кресло с красивыми резными ножками. Сиденье и спинка были обиты яркой тканью с цветочным рисунком. Лейстрид заметил, что Холмс внимательно осматривает прихожую. «Мне сказали, что это помещение предназначено для клиентов. Они могли присесть и подождать встречи. Здесь нет ничего, что представляло бы интерес. Пойдемте в библиотеку». Перед входом в нее замер еще один полицейский, чтобы никто из посторонних не попал внутрь. Лейстрид кивнул ему, и мы вошли. «Вот здесь он работал», — объявил Лейстрид, хотя это было и так ясно. Библиотека также служила ему кабинетом. Это была большая комната с двумя окнами и застекленными дверями, за которыми виднелся крошечный садик с беседкой. В хорошую погоду через эти двери в комнату проникал солнечный свет. Прямо рядом с безжизненным телом Чарльза Базиана стояло точно такое же кресло, как мы видели в прихожей. Из груди убитого торчал нож. Кровь из раны растекалась по деревянному полу и образовала пятно вокруг головы наподобие нимба. У ног покойного лежал красивый яркий ковер. Большая лужа достигла его края, но не запачкала, будто из уважения к прекрасному узору. На ковре виднелись следы ног. Видимо, Базиан стоял там перед тем, как упасть на пол. К стене примыкал камин. Напротив него располагался огромный книжный шкаф до самого потолка. Когда-то он весь был заставлен книгами, но сейчас полки выглядели полупустыми. Я вспомнил, что заметил это, когда последний раз заходил сюда. Тогда я решил, что, видимо, Базиан хочет избавиться от старых книг, и очень удивился этому. Рядом с книжным шкафом стоял прекрасный рабочий стол, столешница которого была обтянута кожей. На столе виднелась небольшая лампа с зеленым абажуром. В комнате находилась и другая мебель. Около двери разместилась очаровательная китайская ширма. Створки были сделаны из кожи, расписанной птицами и цветами. Базиан рассказывал мне как-то, что эта ширма — фамильная ценность. «Очевидно, он здесь сидел», — сказал Лейстрит, показывая на стул с резными ножками, — «и читал новости, судя по тому, что внизу валяется газета». Его нашли на расстоянии 1 фута от стула, там, где он лежит и сейчас. Он умер от удара ножом в грудь, как вы видите. Но вот в чем загвоздка, мистер Холмс. Его тело нашли в этой комнате, а двери были закрыты изнутри. И эти стеклянные двери были закрыты на щеколду. Не могу ничего понять, как же убийца выбрался отсюда, и как он сюда вообще попал. Базиан обычно запирает двери. Да, но слуги сказали, что он всегда запирал обе двери, когда не ожидал посетителей. Он терпеть не мог, когда его отвлекали. «Может быть, камин?» — предположил я. Холмс с Лейстридом повернулись ко мне. «А что с камином?» «Ну, возможно, есть тайный проход. В камине или где-то в стене за книгами?» «Нет», — ответил Лейстрид. «Я уже искал его и даже заглянул в дымоход, чтобы понять, мог ли кто-то по нему пролезть, но он очень узкий, и на стенках нет никаких следов потайных дверей, в стенах тоже нет, хотя кто-то сюда пробрался, но не таким способом». «Прекрасный инспектор, не могли бы вы изложить события?» Лейстрид достал маленький блокнот в черном переплете. «Так, первый заметила что-то неладное Тереза Хегел, горничная. Она проходила мимо двери в библиотеку и услышала крик Базиана. Пронзительный крик, как она сказала, будто он был очень удивлен или испуган. Он выкрикнул имя своей покойной жены, Берри. Затем все стихло. Она постучала в дверь и, не получив ответа, — окликнула обезьяна. Тот не отозвался, и она постучала еще раз, ни звука. Тогда потянула дверь, но, как и ожидала, дверь была заперта изнутри. Она снова постучала, подождала немного, не понимая, что делать. Потом к ней подошел дворецкий Джон Мервизер. Сначала отругал ее, что слоняется без дела, вместо того, чтобы работать. Она ответила, что, как ей кажется, с мистером Базианом что-то случилось. Она слышала его крик, но на стук в дверь он не отозвался. «Дверь открыл Джон Мервизер», — уточнил Холмс. «Да, мистер Холмс, один ключ был у Базиана, а другой у дворецкого. Мервизер сначала позвал Базиана, дернул ручку двери, потом достал ключ и открыл библиотеку. Они вошли, увидели Базиана на полу и подбежали к нему. Горничная проверила пульс, но сердце уже остановилось. Они утверждают, что ни к чему не прикасались». «А полиция что-то трогала?» «Нет. Однако кое-что все же передвинули», — сказал Холмс, показывая на ширму. «Одну из створок переместили совсем недавно ближе к стене. Видите отпечаток ножки на ковре? Так она стояла раньше». «Действительно», — воскликнул я, — «вчера она стояла дальше от стены. Я заметил это только сейчас, когда вы сказали». «Вижу», — пробормотал Лейстрид, рассматривая след на ковре. Он поднял голову и посмотрел на нас с Холмсом. «Что вы думаете об этом, мистер Холмс?» «Пока не знаю», — ответил Холмс. Он подошел к телу и через пару секунд позвал меня. «Рот весь в крови, Ватсон. Не могли бы вы взглянуть?» Я опустился на колени рядом с телом и внимательно осмотрел рану на груди. Нож вошел по самую рукоятку, похоже, прямо в сердце. «Направление удара сверху вниз», — определил я. «Есть еще один порез на животе. Тоже серьезная рана. И, как вы заметили, Холмс, его ударили в челюсть». «Не могли бы вы вытащить нож? Я бы хотел посмотреть на него». Я вынул нож из груди убитого и протянул Холмсу. Он показался мне необычным. Узкое лезвие и рукоятка из оленьего рога. «Он складной», — произнес Холмс, разглядывая нож. «Такие появились не так давно из Шателеро, из Франции». «Складной?» — поинтересовался Лейстрид. «Необычный нож?» «Нет, но внимание заслуживает разве только то, что эта вещь диковинка», — ответил Холмс, передавая нож инспектору. Холмс подошел к стеклянным дверям и осмотрел пол около них. «На полу земля, Лейстрид, свежая и влажная. Днем шел дождь, видимо, ее принесли на обуви из сада». Он перевел взгляд на двери. «Замок открыт, дверь закрыта только на щеколду». «Да, мистер Холмс», — отозвался Лейстрид, — «но щеколда довольно крепкая. Она не даст открыть дверь. Если человек останется снаружи, он никак не сможет опустить ее, ведь так, мистер Холмс?» Холмс молча продолжал изучать двери. Через несколько минут я услышал, что он усмехнулся. «Ага. Что ж, инспектор, в том, как преступник проник в комнату, нет никакой мистики. Если вы посмотрите внимательно, то увидите небольшую выпуклость на двери, прямо над щеколдой. Что? Да, и в этом месте она должна мешать щеколде. Чтобы она прошла дальше, потребуется усилие, иначе щеколда останется не до конца открытой и может легко снова закрыться. Не понимаю. Давайте проверим. Холмс поднял щеколду, и она, как он и предполагал, задела за выпуклость на двери и застряла. Тогда он открыл дверь, а затем закрыл ее. Ничего не произошло, щеколда осталась на месте. Холмс снова, но уже силой, захлопнул дверь. Та задрожала, и щеколда упала вниз. «Видите?» — сказал Холмс, — никакого волшебства. Во всяком случае, в том, что касается входа в комнату. Эти двери не были закрыты на ключ, значит, их открыли ножом или чем-то еще. Здесь видна царапина, совсем свежая. Когда убийца входил, он оставил грязный след перед дверями. А когда выходил, то просто сильно хлопнул дверь, и щеколда закрылась. «Да, пожалуй, конечно, конечно», — тихо согласился Лейстрид. Холмс снова открыл двери и вышел. «Инспектор, не могли бы вы попросить одного из своих людей принести фонарь? Здесь не хватает света». Через пару минут фонарь доставили. Мы с инспектором наблюдали, как Холмс тщательно изучает беседку и сад. Особенно внимательно он осмотрел дорожку, которая вела к воротам. Через несколько минут он молча вернулся в библиотеку. «Лейстрид, вы выяснили, где находились слуги во время убийства?» — спросил он. «Да, мне сказали, что у Бузиана было всего трое слуг. Мервизор и горничная живут в доме, а кухарка, которую зовут...» Лейстрид посмотрел в записную книжку. «Эмили Керритс уходит домой, приготовив ужин. Так что в здании находились только Мервизор и горничная». «Мы знаем, что когда эти двое подошли к библиотеке, двери были заперты, и значит, они вне подозрений». «Именно так?» «Значит, убийца не из домашних, и его появление никто не заметил». «Да, верно. Очевидно, что он вошел через эти стеклянные двери. Я обнаружил свежие следы, ведущие к беседке и обратно. Даже две пары следов. Одни из них женские. Другие принадлежат очень высокому мужчине. Высоту человека можно определить по ширине шага. Я бы сказал, что в этом человеке 7 футов, не меньше». 7 футов? — воскликнул Лейстрид. «Так он же просто великан!» «Да, и маловероятно, чтобы такого человека не заметили. И найти его будет не так сложно. Дайте мне еще несколько минут, я хочу осмотреть комнату». Первым делом Холмс направился к ширме и скрылся за ней. Вскоре вышел и принялся ходить по комнате, иногда останавливаясь и рассматривая отдельные предметы через увеличительное стекло. Затем подошел к столу и открыл ящики, чтобы изучить их содержимое. Добравшись до среднего ящика, он издал довольный возглас. «Здесь портсигар, а рядом с ним опиум», — объявил он. «Видимо, Базиан подмешивал его в табак». «Базиан курил опиум?» — удивился Лейстрид. Очевидно, да. Холмс закрыл ящик. Возможно, в течение продолжительного времени. Но как вы смогли это понять, черт возьми? Наркотики могли бы объяснить его финансовые трудности в последнее время. А у него они были? Если вы посмотрите на туфли, то увидите, что подошвы сильно стерлись. Обувь требовала починки, а костюм нужно было купить новый. Он этого не сделал. Дом тоже не поддерживается в хорошем состоянии. Взгляните на потолок, там трещины. Кое-где отваливается краска. Книг на полках не хватает. Возможно, он продал их, чтобы проверить это. Мы можем спросить слуг или посмотреть его банковские чеки. Это не первый случай, когда человек забрасывает свои дела из-за наркотиков, заметил я. Лейстрид кивнул. Да-да, конечно, но книги, может быть, их просто украли. Возможно, это и есть мотив убийства. Нет, на пустых полках лежит пыль, книги забрали уже давно. Лейстрид повернулся ко мне. Доктор, вам удалось осмотреть помещение? Ничего не пропало? Нет, здесь, кажется, ничего не изменилось со вчерашнего дня. Значит, дело не в ограблении, произнес Лейстрид. Может быть, ссора? Его ударили в челюсть, а потом убили в приступе ярости. Хотя слуги утверждают, что кроме крика «Мэри!» никакого шума они не слышали. «Могу я поговорить с Мэривизором?» — спросил Холмс. Лейстрид вышел в прихожую и попросил полицейского доставить в библиотеку дворецкого. Вернувшись, Лейстрид не обнаружил Холмса. «И куда он пропал?» — удивленно взглянув на меня, спросил инспектор. «Он за ширмой», — ответил я. «Я хотел еще раз осмотреть это место. Судя по всему, там кто-то прятался, Лейстрид. Возможно, женщина, чьи следы я видел в саду». «И что бы это могло...» «Вы хотели поговорить со мной, сэр?» Мы разом обернулись на голос. Это был слуга Базиана, Мэривизор, седой пожилой человек с приятным лицом, маленького роста и худой. Однако держался он с большим достоинством. «Простите, что я перебиваю вас, джентльмены!» Обратился он к Лейстриду, но один из ваших людей попросил меня прийти сюда. «Да, у меня есть к вам несколько вопросов», — произнес Холмс. «Насколько я понял, вы сообщили инспектору, что встретили горничную у двери в библиотеку и что дверь была заперта». Мэривизор подтвердил, что именно так все и было. «Вы не слышали какого-нибудь шума из-за двери?» «Нет, сэр, полная тишина. Горничная, правда?» «Эй, да, с ней я скоро тоже переговорю. Скажите, не приходил ли когда-нибудь к мистеру Базиану гость или клиент необычайно высокого роста? Человек почти на фут выше меня». Мэривизор с удивлением поднял брови. «Да, сэр, такой человек приходил два раза. Какой-то ласк. Оскар. Хозяин рассказывал, что он недавно приехал из Индии. Высокий, костлявый, чрезвычайно смуглый человек. Он показался мне очень злым, если честно. Когда я открыл дверь и увидел его, то даже испугался. Но сегодня его здесь не было. Во всяком случае, если и был, то мне об этом ничего не известно. Значит, здесь, в доме, он был дважды, так? Так, да, сейчас я вспоминаю, около месяца назад первый раз, а второй раз в прошлый вторник. А какой характер носили эти встречи? Они были дружелюбно настроены друг к другу. Мне показалось, что встречи были скорее деловые, сэр, и я никогда не слышал, чтобы они ругались, если вы на это намекаете. Мистер Бизен ожидал сегодня посетителей, может быть, даму? Нет, сэр. Возможно, среди его посетителей или клиентов недавно была какая-нибудь дама? Да, сэр, была. По правде говоря, приходили три женщины. Дайте мне вспомнить. Леди Глостер, миссис Глория Стернхолд, а третью звали, кажется, мисс Маргарет Эшклифф. Она живет неподалеку, в нескольких домах отсюда. «Благодарю вас», — сказал Холмс. Моревизор кивнул с важным видом и вышел из библиотеки. Услышав, что моревизор говорит о Ласкаре, я тотчас вспомнил того мерзавца, который держал опиумный притон на Апперсондем-Лейн, грязный переулок, расположенный позади высоких верфей. Я рассказывал об этом месте в «Человеке с рассеченной губой». К Лейстриду подошел полицейский. «Прошу прощения, сэр». «Да, Гастингс?» «Я случайно услышал разговор мистера Холмса с дворецким. Должен сказать, что я знаю одного необычайно высокого ласкара. Он управляет опиумным притоном рядом с Лондонским мостом возле пристани». Глаза Лейстрида заблестели. «Вы знакомы с этим человеком, Гастингс? Это нам очень помогло бы. Благодаря мистеру Холмсу мы смогли понять, что здесь произошло. Опиум в столе Бузиана, ниточка, которая связывает его с Наскаром. Это не может быть простым совпадением. Вот вам и мотив убийства». Ласкар продавал ему опиум. Возможно, Бузиан даже бывал в его наркопритоне. Мистер Холмс заметил, что у Бузиана были проблемы с деньгами. Так, может быть, он задолжал этому великану? Тот пришел сюда за своими деньгами. Они подрались, и все это скверно закончилось для мистера Бузиана. Что скажете, мистер Холмс? «Да, конечно, такой сценарий вполне возможен, но в нем нет места женщине, которая приходила сюда вместе с Ласкаром». «Ах, да, женщина!» Лейстрид пренебрежительно махнул рукой. «Я могу вам сказать, почему здесь могла быть женщина. Наверное, это была ночная бабочка. В любом случае, она не могла разбить Бузиану челюсть, а удар ножом сделан сверху вниз. Не так ли, доктор Ватсон?» «Да, верно. Значит, убийца был явно выше Бузиана. Полагаю, человек ростом 7 футов вполне мог быть выше покойного. Лейстрит снова повернулся к Гастингсу. «Вы знаете, где находится этот опиумный притон?» — спросил он. «Знаю, сэр». Губы Лейстрида расплылись в довольной улыбке. Черты лица заострились, и он стал похож на хорька. «Что ж, мы оставим одного офицера здесь, чтобы он присмотрел за местом преступления и дождался катафалка. А сами заедем в участок, возьмем еще несколько людей и отправимся в притон. И часа не пройдет, как этот ласкар будет в наручниках». Он мимолетно взглянул на Холмса. «Спасибо вам, мистер Холмс. Вы помогли мне расследовать это преступление». С этими словами инспектор покинул библиотеку. Гастингс последовал за ним. Мы с Холмсом остались в недоумении, глядя им вслед. «Вы помогли ему расследовать дело», — произнес я наконец. «Да уж. И ну что же, Лейстрит ушел, но мы ведь еще здесь. Давайте отыщем горничную. Я все еще хочу поговорить с ней». Тереза Хагал оказалась маленькой крепкой женщиной лет 40. Она работала у Базиана только 2 месяца. Ее седые волосы были затянуты в тугой узел на макушке. После смерти Базиана она очень беспокоилась о новом месте работы. Я пообещал, что обязательно узнаю, не нужна ли кому-нибудь из моих знакомых горничная. «Вы мисс или миссис Сигал?» — поинтересовался Холмс, присаживаясь рядом с ней. «Миссис Хегал, сэр», — ответила она, — «у меня 3 детей, остальные умерли. Мой сын Уолтер погиб несколько недель назад, попал под копыта лошади, сэр». В ее глазах притаились печаль и гнев. «Сочувствую вашему горю, миссис Сигал. Потеря ребенка — это большое несчастье». «Верно, сэр. Спасибо вам». Я заметил, как на ее глаза наворачиваются слезы. Она смахнула их ладонью. «Я задам вам всего пару вопросов», — сказал Холмс. «Как я понял, именно вы услышали крик мистера Базиана?» «Да, сэр. Короткий возглас Мэри. Имя его жены». Женщина понизила голос до шепота, будто собиралась раскрыть какой-то секрет. «Муж относился к ней очень плохо. Так мне сказали мистер Мэривизер и кухарка. Наверное, ее душа не нашла покоя и вернулась, чтобы он заплатил за свои дурные дела. И так я думаю, сэр». «Может быть, это и вправду было провидение. Кроме крика вы ничего не слышали?» Казалось, горничная была в замешательстве. «Кроме крика?» «И звук хлопнувшей двери, например». «Да, сейчас припоминаю. Я действительно слышала через дверь какой-то стук. Потом я решила, что, вероятно, это мистер Базиан упал, сэр». «Возможно, что-то еще, что-то необычное». «Я помню, что когда мы с мистером Мэривизером вошли в комнату, внутри стоял запах дыма». «Запах дыма, вы говорите?» «Да, сэр, во всяком случае, мне так показалось». «Это интересно». Холмс резко встал. «Благодарю вас, миссис Хигал. Давайте вернемся в библиотеку, Уэтсон». Он быстро направился в сторону комнаты, и я поспешил за ним. В библиотеке Холмс сразу же подошел к камину и, присев на корточки, заглянул внутрь. «Здесь действительно что-то сожгли недавно», — произнес он. — «Похоже, какие-то письма». Он достал пинцет, засунул руку в камин и вынул оттуда клочок бумаги с обгоревшими краями. Он внимательно разглядел его. «Бумага хорошего качества», — сделал вывод Холмс. «Кажется, очень дорогая». Он положил клочок в бумажник. «Думаю, мы здесь закончили, Ватсон. Нам пора». Выйдя на улицу, мы остановили проезжавший мимо экипаж. «Как вы думаете, Лей-стрит на верном пути?» — спросил я, когда мы забрались в кэб. «Его рассуждение основывается на некоторых фактах», — ответил Холмс. «Следовательно, в них присутствует логика». «Но ведь он учел только часть улик». «Да, Ватсон, в библиотеке происходило что-то еще, и я не успокоюсь, пока не выясню все до конца. Сегодня уже поздно, но завтра я обязательно нанесу визит леди Глостер». «Это одна из тех женщин, которых называл Мервизор?» «Да, именно так. Я знаю лорда Глостера. Я помогал ему когда-то в одном небольшом деле. Он часто ездил во Францию, а Базиана убили французским ножом. Конечно, это может быть простым совпадением, однако сам факт очень любопытен. Интересно также, что его жену зовут Мари». Холмс взглянул на меня, ожидая реакции. «Так ее зовут Мари?» До меня дошло. «Уж не хотите ли вы сказать, что...» «Да, Ватсон, вполне возможно, что то, что услышала горничная, было не Мэри и не Мэривизор, а Мари. Было бы очень интересно узнать, так ли это на самом деле и почему последним словом Базиана было имя». Глава 4. В начале второго ночи Лей-стрит с отрядом полицейских находился у входа в опиумный притон, где планировал найти свою жертву. Туман рассеялся и шел легкий дождь. Мерцающий свет фонарей отражался на мокрых мостовых. К притону подъехал экипаж. Он замедлил ход на секунду, но сразу же помчался дальше. Видимо, пассажир заметил группу полицейских у входа и не решился войти. Громкое цоканье копыт по пустому ночному городу постепенно затихло, и экипаж исчез во мраке. По тускло освещенной лестнице притона спустился крупный мужчина. Он подошел к инспектору Лей-стриду. «Ласкар внутри», — сказал он. «Во всяком случае, кто-то такой же высокий». Лей-стрид взглянул, прищурившись сквозь пелену дождя, на темный вход в притон. «Заходим», — скомандовал он. «Будьте осторожны, ребята, там ничего не видно из-за опиумного дыма». 8 полицейских быстро вошли внутрь. Часть повернула налево, часть направо. Как и сказал Лей-стрит, в воздухе стоял густой дым. Полицейские двигались очень быстро, и клубы закрутились перед глазами испуганных посетителей притона. Многие из них так глубоко погрузились в наркотические видения, что, наверное, полиция показалась им лишь очередной галлюцинацией. «Сюда, в заднюю комнату!» — крикнул кто-то. Лей-стрит узнал голос Гастингса. Полицейские кинулись туда и один за другим просочились через узкие двери. Дыма здесь почти не было, и Лей-стрит увидел, что посреди комнаты без движения стоит огромный человек. Видимо, он обомлел, увидав полицейских. Гастингс с еще одним офицером кинулись на Ласкара. Тот увернулся от офицера и, взревев от ярости, ударил огромным кулачищем Гастингса по лицу. Тот упал, едва не потеряв сознание. Ласкар откинул ковер и дернул крышку люка. Еще один офицер попытался схватить его, но Ласкар сбросил с себя беднягу. Он выхватил из-под полы пальто револьвер и выстрелил в одного из полицейских. Пуля попала в плечо, кровь из раны брызнула на стену. Раненый попятился, его ноги подкосились, и он с грохотом упал на пол. Когда Лейстрейд увидел, что один из людей ранен, он вытащил пистолет и выстрелил. Пуля попала Ласкару в грудь. Рана оказалась смертельной, но инспектор выстрелил еще раз. Теперь в голову огромное тело провалилось в открытый люк и упало в темную реку. Тело нашли следующим утром. Его выбросило течением на берег одного лондонского моста. Оно лежало лицом вниз в воде и билось о берег, будто река хотела избавиться от этого огромного груза. Вокруг него плавали щепки, мусор и куски недоеденной бездомными кошками рыбы. Глава 5. На следующий день мне принесли записку от Холмса. Он приглашал меня зайти к нему днем, чтобы обсудить дело Базиана. Я пораньше закончил обход пациентов и уже в полдень был на Бейкер-стрит. Миссис Хадсон приготовила прекрасный ланч, однако Холмс едва притронулся к еде, и я без угрызения совести переложил остатки на свою тарелку. «Вы уже читали утренний выпуск «Таймс»?» Холмс бросил газету на стол. «Еще нет», — ответил я, поглощая пищу. «Написали о Базиане?» Холмс снова развернул газету. Как будто собирался прочитать что-то, но передумал и отложил ее в сторону. «Не буду утомлять вас чтением, Ватсон. Скажу кратко. Убийство мистера Базиана было раскрыто. Управляющий опиумного притона на Аппер Суандам Лейн, того самого, о котором вы писали в одном из своих рассказов, был застрелен полицией при попытке к бегству. Так что убийца Базиана справедливо наказан. Настоящее имя этого человека в статье не упоминается. Видимо, оно так и осталось неизвестным. Лейстрида описывают как одного из лучших инспекторов полиции Лондона». «Лейстрид», — усмехнулся я, — «если бы не вы, он так и чесал бы в затылке, не понимая, что произошло». «Возможно», — равнодушно заметил Холмс. «Вы считаете, что Ласкар не убивал Базиана?» «Как я уже говорил, теорию Лейстрида подтверждают факты, но он учел далеко не все из них. Те, которые не подходили под его версию, он просто проигнорировал. Это часто бывает большой ошибкой. Такая стратегия может повести в неправильном направлении». «О, вы закончили обедать как раз вовремя. Я посмотрел расписание поездов. Уже через час мы можем быть у Глостеров в Вокинге. Пойдемте, Ватсон, мне не терпится узнать, что нам скажет Мари Глостер». По дороге в Вокинг мне невольно вспомнился мой школьный приятель Перси Фелпс. Он тоже жил в Вокинге, хотя и далеко от дома Глостеров. Однажды Холмс спас его от позора. 2 года назад я узнал, что он получил высокую должность в Министерстве иностранных дел и что у него 2 детей. С тех пор я ничего о нем не слышал и надеялся, что его дела по-прежнему идут прекрасно. Обсуждать в дороге дело Базиана Холмс не захотел. Он сказал, что сначала нужно собрать все факты. У Глостеров была большая усадьба с ухоженным садом. Мы приехали без приглашения, и лично я боялся, что ни леди Глостер, ни ее муж не удостоят нас встречи. Я сказал о своих опасениях Холмсу, но он ответил, что и не ожидает застать лорда дома. Я случайно прочитал в газетах, кажется, это была Монинг-Пост, что он уехал во Францию по земельным делам. Он часто там бывает. Если бы я знал, что он будет дома, я бы назначил леди Глостер встречу в другом месте и в другое время. Думаю, она нам не откажет. Дверь открыл старый седовласый дворецкий. Мы с Холмсом протянули ему свои визитные карточки, и он провел нас в большую роскошную гостиную, обставленную во французском стиле. Холмс попросил дворецкого передать леди Глостер, что мы приехали по поводу того печального происшествия, которое случилось в библиотеке. Дворецкий очень удивился. «В библиотеке? Я не знаю ни о чем подобном, сэр!» «Возможно, леди Глостер не рассказывала вам об этом», — заявил Холмс с невозмутимым видом. Дворецкий поморгал по-стариковски слезящимися глазами и вышел из комнаты. Вскоре появилась леди Глостер. Она была красивой женщиной с тонкими чертами лица и поразительными зелеными глазами. На ней было дорогое элегантное платье. Ее лицо показалось мне слишком бледным, а на щеках и на шее виднелись следы от ударов в виде кровоподтеков. Она подошла к нам с решительным видом, как будто готова была дать отпор грозному противнику. В руке она держала наши визитные карточки. «Мистер Холмс», — сказала она, — «как приятно снова видеть вас!» «Это мой коллега, доктор Ватсон», — представил меня Холмс. «Вы можете быть с ним так же откровенны, как со мной». Женщина вспыхнула от негодования и резко выпрямилась. «Какая наглость! С какой стати вы решили, что я стану откровенно говорить с кем-то из вас?» Холмс взглянул на нее с состраданием. «Леди Глостер, позвольте мне уверить вас, что единственное, что может спасти вас, — это честность. Вы были в доме Чарльза Базиана вчера. Видимо, вы пришли забрать какое-то письмо». Холмс достал бумажник и вытащил из него клочок бумаги, который нашел в кармане Базиана. «Полагаю, именно на такой бумаге вы пишете письма. Во всяком случае, ею пользуется ваш муж. Он не раз писал мне». Лицо леди Глостер побледнело еще сильнее, хотя казалось, что это уже невозможно. В ее глазах застыл ужас. «Позвольте мне добавить», — мягко продолжил Холмс, — «что склонен оправдать ваши действия во всяком случае. Насколько я понимаю, обстоятельства кончины мистера Базиана. Однако это все же убийство, и я обязан собрать всю информацию относительно этого преступления. Только когда я узнаю все детали, то смогу сделать верные выводы. Если нужно будет сообщить о чем-то полиции, я непременно это сделаю». Леди Глостер зашаталась, и я испугался, что она упадет в обморок, но она усилием воли заставила себя собраться и опустилась в кресло. Спустя минуту она сурово взглянула на Холмса. «Вы ничего, ничего не знаете!» — произнесла она как можно тверже. Леди Глостер старалась казаться спокойной, но голос ее дрожал. «А это всего лишь клочок обгоревшей бумаги!» Холмс присел на стул напротив нее. Я продолжал стоять. «В Вчера, в начале 9 вечера, вы вошли в ворота дома Базиада, прошли через сад и оказались у стеклянных дверей, что ведут в библиотеку. Тихо сказал Холмс, глядя ей в глаза. Вы увидели, что внутри никого нет. Двери были закрыты только на щеколду, и вы подняли ее, просунув в щель между дверей лезвие складного ножа, который принесли с собой. В библиотеке вы, скорее всего, принялись искать бумаги. Их потом сожгли в камине. Кстати, вы нашли бумаги до появления Базиада или когда он уже пришел? Впрочем, неважно. Должно быть, вы услышали, что кто-то поворачивает ключ в замке и наспех спрятались за ширмой, которая стоит около стены. Вам пришлось переставить одну из створок ближе к стене, чтобы вас не было видно. И пока все верно. Все это время леди Глостер смотрела на Холмса в немом ужасе. Казалось, еще немного она сойдет с ума. Когда Холмс задал ей вопрос, ее глаза забегали, как у загнанного животного, которое пытается понять, в какую сторону бежать. «Как?» – прошептала она. В комнату вошел Чарльз Базиан. «Неумолимо», – продолжил Холмс. Он находился там какое-то время, тогда вы и увидели, где находится его тайник, не так ли? И он достал оттуда бумаги, за которыми вы пришли, так? Леди Глостер машинально кивнула. Слова Холмса настолько потрясли ее, что она перестала лгать и уворачиваться. Я так и подумал. Потом вы подождали немного. Это он назначил вам встречу? Иначе зачем он достал из тайника именно то, что вы искали? Вы должны были дать ему что-то в обмен на письма. Возможно, деньги. Леди снова кивнула. Да, да, я должна была дать ему денег 5000 фунтов в обмен на свои письма. «Ах, так значит, это был шантаж. Я предполагал это. Может быть, вы расскажете нам, что случилось потом?» — спросил Холмс. «Нет, нет, вы отлично справляетесь!» Она глубоко вздохнула. «Просто замечательно, как будто вы там были и следили за мной!» Ну что ж, в течение нескольких минут Бзян сидел на стуле и читал газету, чтобы скоротать время. Вдруг стеклянные двери распахнулись, и в библиотеку вошел другой посетитель. Для Бзяна это было такой неожиданностью, что он выронил газету из рук. Это был огромный ласкар, и выглядел он зловеще. Он требовал что-то от Базиана, скорее всего, деньги за опиум, поскольку Базиан употреблял этот наркотик. Базиан стал отпираться, либо у него не было такой суммы, либо он просто не хотел ее платить. Возможно, он ждал ваших денег, чтобы отдать Ласкару долг. И тогда... «Достаточно!» – перебила его леди Глостер. Она резко встала, будто хотела выйти из комнаты. «Что вы будете делать со всей этой информацией? Может быть, вы хотите денег в обмен на мой покой?» Она снова села, закрыла лицо руками и зарыдала. Ее плечи затряслись. Холмс подошел и нежно опустил руку ей на плечо. «Леди Глостер, поверьте, мы приехали вовсе не для того, чтобы причинить вам вред или чтобы шантажировать вас, как это делал Базиан. Как я уже говорил, мы с доктором Ватсоном на вашей стороне. Однако в этой истории есть некоторые несоответствия, и их нужно разрешить. Повторюсь, человека убили, и я должен знать, кто за это несет ответственность. Все, что нам нужно, это восстановить справедливость. Поверьте, если в этом деле вы не столько преступник, сколько жертва, я не выдам вас полиции, даю вам слово. На меня вы тоже можете рассчитывать, подтвердил я. При виде страданий бедной женщины у меня сжималось сердце. Леди Глостер подняла голову, и мы увидели ее прекрасное лицо. Все в слезах. В ее покрасневших глазах промелькнула надежда. «Вы говорите правду?» — спросила она, глядя то на Холмса, то на меня. Холмс достал носовой платок и протянул ей. «Вытрите слезы». Она взяла платок, и Холмс улыбнулся. «У вас синяки на шее. Прошу вас, скажите, откуда они?» Она дотронулась до шеи, будто до этого не знала, что вся в кровоподтеках, потом опустила руку. Она сжала носовой платок Холмса, выпрямилась и глубоко вздохнула, видимо, собираясь с духом. «Я верю вашему слову и поделюсь с вами своей историей, хотя мне ничего другого и не остается, ведь вы и так знаете слишком много». Глава 6. Она стала рассказывать, все еще сжимая в руках носовой платок. «Думаю, это все началось несколько лет назад. Я встретила прекрасного молодого человека и впервые в жизни поняла, что такое настоящая любовь. Да, джентльмены, я была уже замужем, но мой муж был и остается по сей день очень холодным, равнодушным человеком. Конечно, это не оправдание. В целом, он очень хороший мой муж, и я всегда высоко ценю его достоинства. Не буду пытаться обелить себя. Скажу только, что была безумно влюблена. Мой роман продолжался около года. Муж часто ездил во Францию. Я оставалась одна, и поэтому организовать встречи с мужчиной, которого любила, было несложно. За это время я написала ему много писем, в которых подробно рассказывала о том, что было у меня на сердце. Эти письма каким-то образом попали к Чарльзу Базиану. Я не знаю, как. Может быть, тот человек, которому вы писали, продал их Базиану, предположил Холмс. Леди Глостер бросила на него возмущенный взгляд. «Нет, сэр, это совершенно исключено. Он никогда бы не предал меня. Кроме того, я слышала, что он скончался чуть больше года назад». По ее лицу пробежала тень грусти. Было ясно, что она все еще испытывает сильные чувства к этому человеку. «Этот ужасный аферист Чарльз Базиан, — продолжила она, — завладел моей любовной перепиской и требовал от меня 5000 фунтов в обмен на нее. Он сказал, что если я не заплачу, он передаст их моему мужу. Мой муж может быть очень жестоким, мистер Холмс. Он наверняка развелся бы со мной, а затем лишил бы меня всего. Я слишком хорошо его знаю. Он не простил бы мне моего предательства. Мне крайне необходимо было вернуть эти письма. Прошлым днем я должна была встретиться с Базианом в 5, но послала записку, что приеду позже. Я начала сомневаться, что это хорошая идея, и решила, что просто отдать ему деньги будет несправедливо. Я не доверяла этому человеку, считала его отвратительным. Я спрашивала себя, что буду делать, если он возьмет деньги и не отдаст письма. Тогда он продолжит шантаж. Я задумала попробовать выкрасть свою переписку или вынудить его вернуть ее мне, пригрозив пистолетом. Я задалась целью получить письма любой ценой. Я пребывала в полном отчаянии. Голова шла кругом. Я с трудом понимала, что делала. Леди Глостер вздохнула и сильнее сжала платок в руках. Ее рассказ напомнил мне, как однажды мы с Холмсом пробрались, как грабители, в дом Чарльза Огастаса Милгартона. Это был отъявленный злодей, который занимался шантажом. Он угрожал людям, что обнародует информацию, которая могла их погубить, и те платили ему, чтобы он молчал. Его убила одна из его жертв, женщина высокого социального положения. Она выстрелила в него несколько раз, а мы с Холмсом в это время прятались за портьерами. Я вспомнил, как она кричала, всаживая в него пули. «Получай, ты негодяй! Получай еще! Получай! Получай!» И подумал, что леди Глостер вполне могла поступить тогда так же. «Но вы принесли с собой еще одно оружие. Складной нож», — сказал Холмс. Леди Глостер кивнула. «Нож принадлежит моему мужу. Он привез его недавно из Франции и держит в столе, чтобы открывать письма. Я вспомнила, что в библиотеку Базиана можно попасть из сада через стеклянные двери, и подумала, что если мне повезет, я могла бы подцепить щеколду на дверях ножом и поднять ее». Тогда я незаметно пробралась бы внутрь. Я хотела найти свои письма, понимаете? Всего лишь письма. Я была уверена, что он прячет их в библиотеке. Мне удалось открыть двери и войти. Ее слова потрясли меня, ведь именно этот нож торчал из груди Базиана. Леди Глостер замолчала. «Продолжайте», — попросил Холмс. «Что случилось в библиотеке?» Еще немного помолчав, она продолжила. «Я обыскала библиотеку, старалась быть как можно тише. Потом услышала, что кто-то открывает дверь, и, как вы знаете, спряталась за ширмой. Я стояла там и пыталась собраться с духом, чтобы осуществить свой план. Я хотела вытащить пистолет, выйти и потребовать свои письма. И тут Базиан вынул их из маленького сейфа в одном из ящиков стола и положил на стол. Я сразу их узнала и стала сомневаться. Подумала, что могла бы просто украсть их, и Базиан даже не узнал бы, что я приходила. Нужно было только, чтобы он вышел из комнаты на пару минут. Я схватила бы письма и выбежала бы в сад. Я ждала. Каждая минута казалась мне часом. Я уже не была уверена, что он когда-либо покинет комнату. Он сидел и читал газету, и, судя по всему, вовсе не собирался уходить. Я поняла, что он, вероятно, ждет, когда же я приеду на назначенную встречу, и я снова решила выйти с пистолетом и почти уже собралась это сделать, как вдруг стеклянные двери открыл какой-то огромный человек и вошел в комнату. Я в жизни не видела никого ужасней. Я вся сжалась за ширмой. Никогда мое сердце не билось так сильно. Я подумала, что этот великан может быть другом Базиана или его телохранителем. В любом случае надежда вернуть письма исчезла. У меня не хватило бы смелости угрожать им обоим. Но тут Они начали громко спорить. Великан требовал у Базиана денег, тот отказывался. Это разозлило великана, и он сильно ударил Базиана. Тот упал и потерял сознание. Тогда высокий человек повернулся и вышел из библиотеки через стеклянные двери, а я осталась одна с Базианом. Мой враг без чувств лежал на полу, а мои письма находились на столе. Это придало мне сил. Я выбежала из-за ширмы, схватила письма и бросила их в камин. Не могу передать, какое облегчение я испытала, когда увидела, как они горят. Меня переполняла радость. Теперь я была свободна. По крайней мере, меня никто больше не мог шантажировать. И тут Базиан пришел в себя. Когда я повернулась, то увидела прямо перед собой его злое лицо и окровавленный рот. Сердце подскочило у меня в груди. «Ты сожгла письма!» — прохрипел он. «Отдай мне за них деньги!» Он схватил меня за руку и ударил несколько раз по лицу. Я ответила, что он не получит ни шиллинга. Базиан вцепился мне в горло и сжал его не настолько сильно, чтобы задушить, но достаточно, чтобы страшно напугать. «Ты отдашь мне деньги!» — повторял он снова и снова. В конце концов я сдалась и кивнула. «Да, я действительно отдала бы ему деньги, так или иначе. Приближался конец этой ужасной истории, ведь... Писем у него больше не было, и шантажировать меня было нечем. В кармане пальто у меня лежал пистолет, но я так и не вспомнила про него. Деньги находились в конверте в моей сумке. Я подошла достать их, но нащупала нож своего мужа. Видимо, судьба решила изменить мои планы. Может быть, я... Не решилась бы на это, но Базиан снова ударил меня по лицу со словами «Поторопись-ка!». В его глазах сосредоточилось столько жадности. Я выхватила нож, открыла его и ударила Базиана в живот. Он попятился, а я бросилась к дверям. «Мари!» — проревел он и повалился на пол. Больше всего я хотела незаметно исчезнуть. Увидев, что в сад проникает свет через открытые двери, я испугалась, что кто-то из соседей может выглянуть из окна и увидеть меня. Тогда я захлопнула двери и побежала к экипажу, который стоял неподалеку. Забравшись в него, я приказала кучеру как можно скорее отвезти меня домой. Она взглянула на Холмса, пытаясь понять, о чем он думает. Я заметил, что на ее лице проступили капельки пота. Ее взгляд был похож на взгляд подсудимого, который ждет вердикта суда. «Вы закончили?» — наконец спросил Холмс. «Вы рассказали в точности так, как все произошло?» «И да, да». «И я вам верю», — произнес Холмс, — «и сдержу слово. Полиция не узнает о том, что вы замешаны в этом деле. Это ни к чему». «От меня они тоже не узнают об этом», — добавил я с улыбкой. Леди Глостер вздохнула с облегчением. «О, Боже!» — прошептала она. Затем она снова посмотрела на нас. «Благодарю вас! Благодарю вас обоих! Да хранит вас Господь за вашу доброту!» Мы с Холмсом возвращались в поезде в Лондон, и я был рад, что наша встреча с леди Глостер закончилась. Мы решили отпустить ее с миром. Учитывая все обстоятельства, это решение казалось правильным, но кто-то с ним наверняка не согласился бы. Я снова вспомнил Милвертона. Он разрушил жизнь многих людей. Порой его шантаж был настолько невыносим, что людям было проще пустить себе пулю в лоб. И, конечно, если запуганный до смерти человек бросается на такого дьявола с ножом, то это вполне можно считать самозащитой. Понимаю, что с точки зрения буквы закона это не оправдание. Однако иногда бывают такие ситуации, когда только переступив закон, можно восстановить справедливость. С того момента, как мы покинули леди Глостер, Холмс молчал, глубоко погрузившись в размышления. Расследуя преступление, он часто впадал в задумчивость, систематизируя и анализируя факты. Но когда дело было уже раскрыто, такое молчание означало депрессию. На смену азарту охоты приходила тоска. И я начал тревожиться, что, вернувшись в Лондон, Холмс станет искать спасение от скуки в кокаине. «О чем вы думаете, Холмс?» — спросил я, пытаясь разговорить его. В ответ он недовольно хмыкнул, и только когда мы уже подъезжали к Лондону, он прервал свое молчание. «Думаю, что Мари Глостер – необыкновенная женщина». «Полностью разделяю ваше мнение». «Она сама создала ту ситуацию, в которой оказалась. Так что нельзя сказать, что она не виновата в ней». «Именно так», – согласился я и, помолчав, добавил. «И все же мы приняли правильное решение. Многие с нами поспорили бы, даже из соображений моральных принципов. С точки зрения закона мы с вами совершили уголовное преступление». Он улыбнулся. «И как вы помните, не в первый раз, дорогой мой друг». Последняя фраза снова напомнила мне о деле Милнертона. Видимо, Холмсу тоже вспомнилась та история. Впрочем, это было совершенно естественно. «Я все прекрасно помню», — подтвердил я. «Судя по синякам, Бьян сильно избил леди Глостер. Она вполне могла извлечь из этих синяков пользу, сказав, например, что Бьян пытался убить ее, и ее поступок посчитали бы самозащитой. Но она этого не сделала. Напротив, она призналась, что в какой-то момент даже захотела ударить его ножом. Да, конечно, это был порыв, и к тому же он избивал ее, но все же она действовала сознательно. Я был впечатлен тем, что она не попробовала изменить факты в свою пользу. А раз так, я склонен верить каждому ее слову. Тем не менее, если бы она в точности также рассказала свою историю Лейстриду, ее, скорее всего, арестовали бы за убийство. У полиции не было бы другого выбора». «Я как раз вспоминал наше с вами старое дело, дело Милвертона. Его жертва пришла в его дом именно для того, чтобы покончить с ним. То убийство, без всяких сомнений, было преднамеренным. Но тогда мы не пошли в полицию. Леди Глостер виновна в меньшей степени, ведь она действовала под влиянием момента. Насколько она виновата? Вот как раз об этом я и думал все это время». «Неужели вы размышляли о философском ключе? Это совсем на вас не похоже. Зависит ли степень виновности человека от того, каким именно образом произошло преступление? Пусть в этом разбираются философы и адвокаты. Я полностью согласен с вами, Ватсон, произнес Холмс. Но я думал не об этом, а о самом убийстве. И о чем же вы думали, Холмс? Послышался скрежет тормозов и сигнальный гудок, и поезд подъехал к станции. Громкий звук полностью заглушил мои слова. Когда стихло, я снова спросил, что вы имеете в виду, Холмс? Вы сможете составить мне компанию завтра, дорогой мой друг, чтобы раскрыть это дело до конца, нужно еще кое-что сделать. Поделился Холмс и приготовился выйти из поезда. Я удивился, неужели после откровенного признания леди Глостер еще что-то осталось неясным? «У меня не получится, Холмс», — с сожалением сказал я, вставая с сиденья. «Завтра у меня пациенты». Мы вышли из вагона. Холмс с досадой посмотрел на меня, но его взгляд сразу же смягчился. «Конечно, у вас есть свои дела, дорогой мой друг», — сказал он. «Может быть, то, что я буду один, даже к лучшему». Обстоятельства не позволяли мне отложить дела. Я должен был заменять другого врача, и, кроме того, у меня были обязательства перед пациентами. «А вот и Кэп Ватсон», — сказал Холмс. Он остановил экипаж и назвал адрес, куда нас нужно было отвезти. Мы забрались внутрь. Кучер взмахнул кнутом, и лошади с громким цоканьем тронулись с места. Мы сидели молча, и я размышлял над словами Холмса. Он хотел до конца распутать это дело. Что он имел в виду? Через несколько минут я решил, что нашел ответ. «Кажется, я начинаю понимать, что вы имели в виду, Холмс», — произнес я. «Вы полагаете, что, возможно, леди Глостер лгала нам, чтобы кого-то защитить? Она упоминала своих детей. Может быть, в ту ночь в доме Базиана с ней был один из ее сыновей. Возможно, он и убил его, заступившись за нее». Холмс по обыкновению ответил очень расплывчиво. «После того, как я услышал ее историю, у меня возникло несколько вопросов, Ватсон. На них нужно найти ответ». «И что же это за вопросы, Холмс?» «Они лежат на поверхности. Уверен, что вы должны их увидеть». «Вероятно, я чрезвычайно глуп», — раздраженно заметил я. «Признаюсь, что совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Если вы не считаете, что леди Глостер защищала кого-то, то...» «Нет, я так не считаю», — перебил меня Холмс. «Тогда в чем проблема?» — спросил я расстроенно. «Эта женщина во всем призналась. Неужели вы думаете, что она лгала?» «Нет, я полностью верю всему, что она говорила». «И?» «Вот мы и подъехали к Бейкер-стрит. Я желаю вам доброй ночи, дорогой мой друг». Холмс выбрался из кэба. «Я свяжусь с вами, как только получу ответы на свои вопросы». Бросил он в окно и ушел. Я откинулся на спинку сиденья и принялся смотреть в окно. Экипаж вез меня в сторону дома. Я все пытался понять, что же имел в виду Холмс. Кого он преследует, что он ищет на этот раз? У меня не было ни малейшего представления. Через 2 дня Холмс прислал мне записку. Он предлагал мне зайти к нему домой, когда у меня будет возможность. Он хотел рассказать мне о том, что ему удалось выяснить по делу Базиана. Я ответил, что смогу быть на Бейкер-стрит после 3, когда закончу работу с пациентами. Я зашел в знакомую комнату и увидел, что Холмс сидит за столом и пьет чай. «Я рад вас видеть, Ватсон», — сказал он, не поднимаясь со своего места. «Хотите чаю? Или выкурить трубку? Или, может быть, налить вам бренди?» Я отказался и присел рядом. «Кажется, вы в хорошем расположении духа», — заметил я. «Вы уже читали вчерашнюю прессу. Снова пишут о Лейстриде». «Нет, еще не читал». И, судя по всему, когда обыскивали комнату великана Ласкара, там обнаружили краденые драгоценности. Холмс поднес губам чашку с чаем. За последние несколько недель в реке около Лондонского моста было обнаружено 6 трупов. Так вот, эти драгоценности, как выяснилось, принадлежали им. Как утверждает полиция, этот Ласкар, которого застрелил Лейстрид, убивал зажиточных клиентов своего притона. Он душил их, потом забирал у них деньги и все ценные вещи и выбрасывал их тело в реку. Боже правый, значит, он был серийным убийцей. Именно. Так что Лейстрид оказал городу большую услугу, убив этого человека. Его превозносит как настоящего героя. «А он так и не поблагодарил вас за помощь», — высказал я свое недовольство. Холмс замахал руками. «Вы же знаете, дорогой мой друг, как мало меня беспокоит благодарность. Для меня представляет интерес только само дело, и вот здесь у меня есть любопытные новости. Я узнал всю правду об убийстве Базиана». «Всю правду?» «Я выяснил, кто стал настоящим убийцей», — объяснил он с довольной улыбкой. Как это не раз бывало, я смотрел на своего друга в полном недоумении. Я был так ошеломлен, что не сразу смог что-то сказать. «Так значит, все-таки леди Глостер солгала. Убийцей был ее сын?» Холмс уже отвергал мою версию, но я никак не хотел с ней расставаться. Мне казалось, что леди Глостер взяла на себя ответственность за убийство, которого не совершала, чтобы спасти от наказания кого-то, кого любила. Нет, Ватсон, убийцей Базиана была горничная Тереза Хигал. «Но ведь это абсурдно, Холмс!» — возразил я. — Зачем леди Глостер защищать служанку Базиана? Леди Глостер не хотела никого выгораживать. Она действительно считает, что убила этого человека. Все очень просто, Ватсон. Вы помните, как был расположен нож в груди Базиана? Как он был расположен? Да, в левой части грудной клетки. Лезвие вошло в сердце, насколько я смог определить. Все верно. Вскрытие подтвердило ваше заключение, но сейчас это к делу не относится. Мне нужно было точнее сформулировать вопрос. Вы помните, под каким углом нож вошел в тело Базиана? Вы сказали, что направление удара было сверху вниз. Из этого мы сделали вывод, что убийца был выше жертвы. Да, я помню это. Этот факт подкрепляет теорию Лейстрида о том, что убийцей был Ласкар. Но мы с вами слышали признание леди Глостер, и она рассказала, что вытащила из своей сумочки нож, воткнула его в живот Базиана и сбежала. Она намного ниже Базиана, и, следовательно, остается неразрешенный вопрос. Как же она нанесла удар под таким углом? Да, вы правы. Я начинаю понимать. Я задумался на мгновение. Видимо, потом кто-то вытащил нож, предположил я. Браво, Ватсон, перебил меня Холмс. Разумеется, это очень просто. Достаточно лишь взглянуть повнимательней. После того, как леди Глостер вонзила лезвие в Базиана и выскочила из комнаты, кто-то еще вошел в комнату, вынул нож, и пока Базиан лежал на полу, в сознании или нет, ударил его снова. Это и был смертельный удар. Тот, который, как вы установили, поразил сердце. Я начинаю понимать, но тогда это должно означать, что... Что либо слуга Базиана, Мэри Визер, либо служанка Тереза Хигал, либо они вместе совершили это убийство, подытожил Холмс. Факты, которыми мы теперь располагаем, заставляют меня сделать именно такой вывод. Они оба ниже Базиана. Однако, если учесть, что когда его ударили, он не стоял, а лежал на полу, рост убийцы не имеет значения. Да, это очевидно. Удивительно, как я мог упустить это, пробормотал я. Я тоже поражаюсь, как вы могли этого не заметить, произнес Холмс довольно резко. Когда слушал признание леди Глостер, я уже знал, что убийцей был один из слуг или оба вместе. Мое подозрение сразу упало на горничную Терезу Хегал. Мои догадки подтвердило небольшое расследование. Сразу упало на горничную? Но почему именно на нее, а не на... Ревизора? Два момента. Во-первых, она работала у Базиана совсем недолго, а во-вторых, была не очень-то хорошей служанкой. Вы помните пыль, которую я обнаружил на книжной полке, когда осматривал библиотеку Базиана? Да, с обязанностями горничной она явно не справлялась. В тот день я подумал, что она просто была неопытна, и ее наняли, поскольку она недорого брала за свои услуги. Возможно, Базиан просто не мог позволить себе служанку получше. Но когда я услышал историю леди Глостер, то решил, что Хегал никогда раньше не работала горничной и устроилась на работу, только чтобы попасть в дом Базиана. Я предположил, что она хотела отомстить ему за какую-то обиду, и, прикинувшись служанкой, оказалась в его доме и ждала удобного случая, чтобы поквитаться с ним. Поквитаться? Но за что? Я вспомнил, что во время допроса она рассказала, что потеряла своего сына Уолтера, который попал под копыта какого-то всадника. Ужасная трагедия, которая на первый взгляд не имела никакого отношения к убийству Базиана. И только после разговора с леди Глостер этот факт приобрел огромное значение. Что если всадником, который сбил ее сына, был Базиан, подумал я, и что если она возненавидела его и жаждала мести? Из полицейского отчета я узнал, что того несчастного мальчика действительно сбил Базиан на своем жеребце. Я переоделся конюхом и разговаривал с соседом миссис Хегал. Он рассказал, что, по слухам, Базиан в тот день находился под влиянием опиума. Свидетели рассказали мне, что Базиан отнесся к случившемуся совершенно безразлично. Якобы он вообще не придал смерти мальчика особого значения. Он уехал, оставив мать мальчика рыдающей над трупом своего ребенка. В полицейском отчете написали, что это был несчастный случай, и никаких мер принято не было. Вот так, Ватсон. В конечном счете это дело оказалось совершенно элементарным. Выяснив все это, я пошел в полицию. Ведь той ниточкой, которая связывает смерть Базиана с Терезой Хигал, было признание леди Глостер. Из ее рассказа о том, как она ударила Базиана, следует, что удар ножом был нанесен в живот, либо горизонтально, либо слегка снизу вверх, но никак не сверху вниз. Без этого признания прямых доказательств виновности миссис Хегал нет. И значит, мы не можем объявить ее убийцей, не разоблачив при этом леди Глостер. А мы дали ей слово, что не сделаем этого. Однако, даже не принимая во внимание этого обстоятельства, я не вижу причины разрушать жизнь Терезы Хегал. Судя по всему, она хорошая женщина и прекрасная мать. Лейстрит вполне удовлетворен своей версией случившегося, и я не вижу причин разочаровывать его. Лейстрит, пробормотал я, есть в этом какая-то ирония, не правда ли? Спросил я Холмса, немного поразмыслив. Ирония? Лейстрит серьезно ошибся, считая, что убийцей был Ласкар. Однако, несмотря на то, что он был неправ, он уничтожил закоренелого убийцу и гнусного вора. Достойный конец. А ваше расследование не только восстановило истинную цепь событий, но и имело важные последствия. Заблуждение Лейстрида в конце концов привело его к более значительному результату, к уничтожению преступности и совершению правосудия, чем вас, ваши безупречные рассуждения. Холмс нахмурился, но, подумав, кивнул. «Я думаю, вы правы, Ватсон», — сказал он. «Да, так оно и есть». «Вы умны, и вам удается докопаться до истины. Но иногда мне кажется, что быть просто везучим глупцом намного лучше». Холмс усмехнулся. «Мне не остается ничего другого, кроме как полностью согласиться с вами, дорогой мой друг. Удачу действительно не стоит недооценивать». От автора. К сожалению, история о расследовании убийства Базиана была последней в записной книжке доктора Ватсона. Наверное, вы надеетесь, что у доктора есть еще записные книжки, и что там ждут опубликования другие истории. Однако эта книжка с рассказами, которые вы только что прочитали, заполнено только наполовину. Остальные страницы были пустыми и только еще ждали пера доктора Ватсона. Так что начинать новую тему ему было незачем. И если бы еще какие-то истории были, то, скорее всего, они тоже оказались бы в этой записной книжке. Прочитав записи доктора Уотсона и восстановив фактический ход расследований, я начал ощущать, что мистер Уотсон с мистером Холмсом стали моими настоящими друзьями. Мне казалось, что я прошел весь этот путь вместе с ними и теперь вместе с ними поднимал бокал бренди за их успех. В заключении могу только подтвердить, перефразируя слова доктора из его рассказа «Последнее дело Холмса», что Шерлок Холмс и его лучший друг и компаньон доктор Ватсон были самыми благородными и самыми мудрыми из всех известных мне людей.